По дороге во дворец парню пришлось бороться со счастливленной розой, которая буквально повисла на нем, а также стараться не наступить на ириску, которая крутилась у него под ногами, подобно кошке. Кроме того, почти у самого дворца дорогу парню преградила малолетняя девчонка с длинными серебряными волосами и с красными глазами. «Мм», окончательно растерялся повелитель монстров, удивленно разглядывая ребенка. Ведь в качестве еще одной подсказки, кто является матерью этой девочки, могло служить ее белое платье. Но в то же время, несмотря на явное сходство с Герберой, у ребенка отсутствовали паучьи ноги и имелись длинные эльфийские уши. «Вот ты где!» Подбежал к раскрывшей рот девчонке неизвестный парню эльф. «Безобразница, мать тебя уже полчаса по всему дворцу ищет. И как же зовут ее мать?» Наконец-то, собравшись с мыслями, задал свой первый вопрос повелитель монстров. Тут настала пора растеряться уже эльфу, который наконец-то обратил внимание, на кого глазел его ребенок. «Госпожа Роза», несколько удивленно пробормотал эльф, разглядывая девушку в платье горничной, после чего он перевел на повелителя монстров, на котором Роза буквально повисла, и инстинктивно попытался завести ребенка за свою спину. «Неужели я так страшен?» — улыбнулся этому эльфу монстр с янтарными глазами. «Вроде бы не кусаюсь и не царапаюсь». «Кхм», — закашлялся несколько смущенный эльф. «Прошу прощения, просто о вас ходит столько легенд по нашему королевству. Да и наша самая первая встреча была не из самых приятных. А мы уже разве встречались?» — удивился повелитель монстров. «Под стенами замка графа Лоуренса», — напомнил парню эльф, — «я возглавлял королевскую гвардию, которая напала на вашу армию». Некоторое время повелителю монстров потребовалось для того, чтобы вспомнить эльфа в белых доспехах, который был пленен в том сражении. После чего парень кивнул головой, давая понять своему собеседнику, что он его вспомнил. Но, на всякий случай, парень кое-что уточнил. «Если я не ошибаюсь, то вы двоюродный брат Сиран, которого мы оставили в замке графа перед своим уходом». «Оставили, это мягко сказано», — усмехнулся эльф. «Моя жена тогда переломала мне почти все кости, так что я не мог принять участие в войне при всем своем желании». «Под своей женой вы подразумеваете Герберу», — уточнил повелитель монстров, вновь скосив глаза на девчонку, которая, выглянув из-за спины отца, показала ему язык. «Священную Арахну», — подтвердил догадку парня эльф. «Точнее, она была ею, до своей встречи покровительницей нашего народа. А сейчас, это просто красивая девушка, которая родила мне столь же красивых детей». Похоже, что повелителю монстров не удалось скрыть своего отношения к тому абсурду, что происходит вокруг него. А потому, необычно внимательная Роза поспешила ему все объяснить. «Один раз в 400 лет покровительница способна исполнить всего лишь одно желание одного из смертных», поведала она парню страшную тайну. «В пределах разумного, конечно». А, стараясь больше не показывать своих эмоций, лишь глубокомысленно промолвил повелитель монстров. «Так значит, в этот раз, этот зеленоглазый ядовитый туман исполнил желание Герберы. Каким оно было, это желание?» «Моя жена пожелала стать обычным человеком», — ответил за Розу эльф. «Ага», — кивнул головой парень, так и не сумев скрыть свою скептическую улыбку. «Как же я сам не догадался об этом. А вы, наверное, после этого знаменательного события влюбились в нее с первого взгляда?» Эльф, вместо того, чтобы просто сказать «да», почему-то вначале смутился и демонстративно покосился на свою дочь. После чего он натянуто улыбнулся повелителю монстров. «Думаю, лучше всего вам все сможет объяснить госпожа Кота», — вежливо предложил он закрыть тему любви. «Наверное, я так и сделаю», — не стал настаивать на немедленном ответе повелитель монстров и переключил свое внимание на бегущую к нему девушку, которая показалась за спиной эльфа. «Хозяин», — не сумев сдержать свои эмоции, радостно выкрикнула эта девушка на бегу. У девушки по-прежнему были длинные серебряные волосы и красные глаза, и она по-прежнему была слишком эмоциональна, но у этой незнакомки не было паучьего брюха, оно исчезло, тем самым превратив Герберу в человека. И если парень еще минуту назад искренне сомневался в том, очнулся ли он в реальном мире или в очередном кошмаре, то сейчас все его сомнения окончательно исчезли. Впрочем, повелитель монстров вынужден был признать тот факт, что этот кошмар был намного интереснее предыдущего, и он с любопытством взглянул на мальчишку, который, крепко вцепившись за руку весьма повзрослевшей Кей, пытался угнаться за своей матерью. «Хозяин», — тем временем повисла на шее парня Гербера. «Я так сильно по вам скучала. Том 4. Глава 27. Сбывшаяся мечта, которая исковеркала жизнь. Как это ни странно, но встреча с Герберой прошла весьма весело. Кажется, что бывшая паучиха поставила знак равенства между повелителем монстров и своими детьми. По крайней мере, за праздничным столом, с возгласом: «А теперь, за маму!» Она попыталась покормить парня с ложечки. Причем, Кейка-то вместо того, чтобы хоть как-то помочь растерянному хозяину, нагло давились от смеха. На эльфа же никто не обращал внимания. Приуныв, он сидел в дальнем конце стола и натянуто улыбался, когда о нем кто-то все же вспоминал. А когда повелитель монстров в шутку поинтересовался, не обижает ли Герберу муж, та лишь растерянно моргнула, пытаясь понять, о ком ее спрашивают. А потом, она простодушно хлопнула себя по лбу и воскликнула: «Ах, так вы о нем!» Этот возглас эльф никак не прокомментировал, и лишь вновь натянуто улыбнулся. А Гербера, между тем, ответила на вопрос повелителя монстров весьма странной фразой: «Он хорошо заботится о моих детях». «Да я вообще-то не о том спрашивал», — настороженно уточнил парень, начав подозревать, что у Гербера не так-то все и гладко в отношениях с мужем. Немного помолчав, словно размышляя над тем, а стоит ли вообще затрагивать эту тему, Гербера ссадила со своих колен девочку, и со словами: «Поиграй с братиком и с папой», она спровадила всю свою семью из-за стола, при этом явственно дав понять, кто в ее доме хозяин. Бедный эльф послушно и без возражений взял детей за руку и, даже с некоторым облегчением, покинул праздничный ужин, даже ни с кем не попрощавшись. «Два ребенка за 5 лет», с грустью пробормотала Гербера, глядя вслед уходящему эльфу. «Не о том я мечтала, когда пожелала стать человеком. Я не могу понять, зачем ты вообще этого пожелала?» — задал вполне резонный вопрос парень. «А что мне оставалось делать?» — вопросом на вопрос ответила Гербера. «Я была арахнидом почти целое тысячелетие, и все это тысячелетие я прожила в полном одиночестве, в надежде встретить подобного себе. Надеялась родить от него множество детей, а не тех безмозглых уродцев, которых плодит мой народец. И вы не хуже меня знаете, что моя мечта так и не сбылась. Вместо своего сородича я повстречала вас, человека, который заставил меня почти позабыть об одиночестве». «Почти». Прервав свой монолог, Гербера грустно улыбнулась, потом вдруг залезла на стол и встала перед ошарашенным повелителем монстров. «Я отлично понимаю, что тогда вы искренне хотели стать моим другом, и даже попробовали себя в роли моего отца», — продолжила говорить Гербера, возвышаясь над парнем. «И за это я вам очень благодарна, потому что вы никогда не смотрели на меня как на животное. Но попытайтесь понять и меня. Целое тысячелетие я мечтала о своих собственных детях, о своей собственной огромной семье, и о пауке, который бы заботился только обо мне. А ваша семья с моей мечтой и близко не стояла. Единственное, что она смогла мне предложить, так это хороших и верных подруг, да мужчину, который пусть и всегда был готов защитить нас, но при этом он принадлежал совершенно другой женщине. Мало того, когда я попыталась забрать этого мужчину себе, то выяснилось, что он просто физически не способен претворить мою мечту в жизнь. И что мне оставалось делать? Ответь мне, а мой всезнающий хозяин, вернуться в проклятый лес вместе с обезумевшей Блецией и дожидаться своего ненаглядного паука? Но я же не бессмертна, как она. Да и появится ли когда-нибудь паук, похожий на меня? А что если вместо красивого и умного паука, судьба сведет меня с еще одной несчастной дурой?» Парень не знал, что ответить на вопросы Герберы, да и нужны ли были вообще ответы к ее риторическим вопросам, а потому хмурый повелитель монстров не произнес ни слова. «По большому счету, у меня не было иного выбора, кроме как стать человеком», — после долгой паузы вновь заговорила Гербера. «Ведь если бы я упустила эту возможность, то, либо я всю оставшуюся жизнь прожила бы в проклятом лесу, в ожидании своего суженого, либо встретила бы свою старость в обществе своих подруг, тем самым лишив себя даже мизерного шанса осуществить свою личную мечту». Не боясь упасть, Гербера покружилась перед повелителем монстров, демонстрируя ему свои стройные девичьи ножки, а заодно и свое нижнее белье. «Вам нравятся мои ноги?» — поинтересовалась она. «Да», — честно признался парень, не видя нужды тут что-то скрывать или смущаться. «А я их уже ненавижу», — вдруг столь же честно призналась Гербера. И после этого признания за столом вновь воцарилось молчание. Так что повелитель монстров вынужден был нарушить тишину весьма тривиальным вопросом. «Почему?» «Потому что эти ноги окончательно погубили всю мою жизнь», — неохотно ответила Гербера. «И дело даже не в моем муже, и не в моих детях, а в том, что я мечтала совершенно о другом. Например, мой дом слишком светлый и просторный, он нравится моему мужу и моим детям, но я схожу в этом жилище с ума и очень часто запираюсь в сыром подвале. Хозяин, вы же знаете, как я раньше не любила каменные подвалы, но сейчас, я считаю их вполне уютными, по сравнению с домом, в котором живет моя семья, а еще, мои дети». Замолчав, девушка воспользовалась помощью повелителя монстров и наконец-то слезла со стола, после чего, она закончила свой монолог. «Мои дети самые красивые и умные, но их всего лишь двое, хотя я всегда мечтала о сотнях. Я уж не говорю о том, что мои дети будут взрослеть десятилетиями, и вряд ли они когда-нибудь станут столь же сильными, как вы». Кажется, что Гербера высказала все, что накипело у нее в душе, и повелитель монстров, который никак не ожидал таких признаний, лишь устало повесил голову. Он не знал, что сказать и чем помочь девушке, стоящей сейчас перед ним, хотя проблема Герберы была вполне очевидна. Получив полноценное человеческое тело, в душе она так и осталась белой арахной. «Простите», — пробормотала Гербера, — «мне не стоило омрачать сегодняшний праздник. Я, пожалуй, пойду домой. Детей пора укладывать спать». Кивнув головой, парень задал паучихе прощальный вопрос. «Ты тоже считаешь, что нам не стоит больше с кем-то воевать, а просто жить тихой и мирной жизнью? Да какая нормальная мать вообще может желать, чтобы ее дети ушли на войну?» Искренне возмутилась Гербера. «Хозяин, вы сами когда-то говорили мне о том, что сражаетесь только ради того, чтобы мои дети никогда не узнали, что такое война. И теперь, когда дети у меня появились, я считаю, что вам пришла пора выполнить свое обещание. Если это понадобится, то склоните свою голову перед своим врагом и дайте ему все, что он потребует от вас, но не посылайте моих детей на поля сражений». Озвучив свою просьбу, Гербера ушла, а вместе с девушкой праздничный стол покинула Ириска, которая являлась любимицей ее детей. Что же до повелителя монстров, то, прислушавшись к совету эльфа, он тут же задал кота вопрос, что это у них за любовь такая, и только не говори мне о том, что до этого брака они додумались сами. «Этот брак был необходим для нашей страны», — дала пояснение девчушка, «ведь еще до нашего вторжения в эти земли, эльфы были разделены на два противоборствующих лагеря, кто-то поддерживал мать Сирен, а кто-то сражался за дядю Сирен. Потом пришли мы, монстры, существа, которых ненавидели оба враждующих лагеря, и вся эта война могла продолжаться до бесконечности, если бы только мы не уничтожили всех эльфов, что, собственно, и советовало нам сделать Блеция. И как со всем этим связано замужество Герберы с этим эльфом?» — поинтересовался парень. «А сам-то как думаешь?» — усмехнулась Ката. «Для эльфов Гербера является священным монстром, точнее, она единственный монстр, которому эльфы готовы поклоняться, а после смерти своего отца, кузен Сирен стал главой семьи, с которой мы, официально, и воевали. Их брак – это своеобразный союз между нашими семьями, а также, это гарантия мира между эльфами и монстрами. То есть, когда эти двое поженились, то все тут же забыли о взаимных обидах и крепко обнялись». Не смог скрыть своего скепсиса повелитель монстров. «Насчет взаимных обид, не знаю», — честно призналась Ката, — «и крепких объятий тоже не наблюдается, но брак между священным монстром и эльфом успокоил народ, а своеобразный союз между враждующими семьями успокоил аристократов. Так что, сейчас мы просто стараемся не вспоминать о прошлом, и совместно восстанавливаем государство». «А кто заставил Блецию вернуться в проклятый лес?» — не унимался повелитель монстров, проигнорировав очередной намек Ката на то, что прошлое лучше не ворошить. «Да кто ее вообще мог заставить что-то сделать?» — недовольно поморщилась девчушка. «Она сама так решила, когда мы отказались продолжать эту бессмысленную бойню и согласились на мирные переговоры. То есть, ничего не сказав вам на прощание, Блеция просто бросила вас на произвол судьбы и ушла. Я же тебе 100 раз говорил о том, что она обезумела». Не выдержав допроса повелителя монстров, сорвалась Ката на крик. «Почему ты все еще пытаешься найти логику в ее поступках? Почему ты вообще ее никак не можешь забыть?» Стукнув по столу кулачком, девчушка, в глазах которой блеснул зеленый огонек, тут же спохватилась и поспешила извиниться. «Думаю, нам всем стоит хорошо выспаться», — предложил в свою очередь парень, сделав вид, что не заметил вспышки гнева кота. «Где моя комната?» Своему хозяину кота выделила самую огромную и роскошную спальню во дворце. И все бы хорошо, но девчушка никак не хотела уходить, явно намереваясь остаться с парнем на ночь. Так что повелителю монстров пришлось даже на нее прикрикнуть, дабы наконец-то она убралась во свояси. И стоило только парню закрыть за кота дверь, как вокруг его шеи нежно обвился стебель азарины. «Ай!» — вскрикнул парень, укушенный цветком за ухо. «А что ты так быстро ее спровадил?» Ласково поинтересовалась азарина у своего хозяина, убедившись, что на нее обратили внимание. «Девочка ведь всячески тебе намекала, что готова была остаться на ночь. Неужели тебе ее не жалко? Она же 5 лет живет одна, бедолашка. Задушишь?» — прохрипел в ответ повелитель монстров, на шее которого медленно затягивалась петля из стебля цветка. «А не расскажешь ли мне, что там приключилось в твоем первом сне? А то я немного не поняла, что именно тебя заставили сделать скота». Не обратив никакого внимания на хрип парня, продолжила душить своего хозяина азарина. «Это все очень сложно объяснить», — прохрипел посиневший от удушья парень, упав на колени. «А ты постарайся», — ласковым голоском посоветовал ему цветок. «А то, что я скажу нашим дочерям, которые прямо сейчас сражаются на самой настоящей войне, так и представляю себе сцену, в которой я встану перед девочками в полный рост и объявлю громогласно: с вашим хозяином все в полном порядке. Просто он сейчас видит сны, в которых всех вас трахает». «Прекрати», — взмолился парень, уже теряя от удушья сознание. И в ответ на эту просьбу, цветок наконец-то показал свой истинный характер. «Кобель!» — истерично выкрикнула азарина. «Я волосы рву на голове в попытках до тебя достучаться, а он тут обнимается и трахается. И даже не надейся сейчас на столь быструю и легкую смерть. Ты у меня теперь столетиями подыхать будешь в страшных муках. Это я тебе обещаю». Том 4, глава 28. Война, которая уже никому не нужна. Наверное, уже многие догадались о том, что при помощи азарины Блеции все же удалось связаться с повелителем монстров. Правда, встречу этой парочки нельзя было назвать идеальной, но и сама эта история далеко не про идеальных существ. Да и было бы кому-то интересно читать или слушать историю про идеального героя, бескорыстно спасающего каждого встречного поперечного. В общем, давайте оставим молодых за закрытыми дверями спальни и будем надеяться на то, что эти двое друг друга не передушат и не сожгут. А пока они выясняют отношения между собой, рассказ пойдет о том, что произошло в реальном мире за время отсутствия повелителя монстров в нем. Правда ли, что прошло 5 лет со дня сражения на горном перевале? Правда ли, что война между эльфами и монстрами уже закончена? И правда ли, что семья, которую создал парень, развалилась и разбрелась по мрачному миру средневековья? Начнем, наверное, с самого главного. С момента отравления повелителя монстров минуло меньше недели. И пусть парень все еще был без сознания, но внутри его тела все сильнее разгорался огонь, который буквально выжигал яд. Что же касается семьи, которую создал парень, то из нее никто не ушел, да и на войне никто не погиб и никто не обезумел от крови. Мало того, самой войны, как таковой, и не было, ведь армия монстров шла по уже разграбленной и усеянной братскими могилами стране. Иными словами, после разгрома королевской гвардии, защищаться эльфийскому королевству было нечем. Остатки регулярной армии, которая была похожа больше на шайку разбойников, были отправлены на защиту столицы. Провинции же были брошены на произвол судьбы. Впрочем, простые крестьяне и горожане не горели особым желанием принимать участие в очередной гражданской войне, да и никакая справедливость им давно уже была не нужна. Кроме того, их голод был намного сильнее страха перед монстрами. Так что опальную герцогиню практически во всех селениях встречали традиционным вопросом: может ли госпожа поделиться едой? В итоге, страшенные монстры проходили мимо давно уже разоренных и разграбленных селений, а местные жители, большинство из которых были женщины да дети, провожали их равнодушным взглядом и задавались вопросом, как им пережить голодную зиму. Так, без особых приключений, огромная армия монстров подошла к городу Диас, о котором когда-то упоминала мать Сирен. Стены этого города были весьма высоки. Почти каждый житель этого города, даже малолетний ребенок, знал, как обращаться с оружием. И к подходу армии монстров эльфы успели подготовиться. Вот только, опять же, никто из эльфов сражаться уже не хотел. Да и можно ли назвать предстоящую бойню сражением? По крайней мере, капитан, который был ответственен за оборону города, весьма трезво оценивал сложившуюся ситуацию. 3000 солдат, половина из которых женщины, старики и дети, не способны остановить безбрежную армаду, даже укрывшись за высоченной каменной стеной. Кроме того, капитан отлично знал, что армию монстров ведет опальная герцогиня, которая всего лишь вознамерилась вновь побороться за трон, а не устраивать тотальный геноцид, что монстры проходят через селение, не трогая местных жителей, что его город столь же беден, как и все близлежащие селения, то есть грабить было уже нечего. А потому, на основании всего вышесказанного, капитан призывал городских жителей к переговорам с последующей сдачей города, и, возможно, городские жители так бы и поступили. Но у капитана была серьезная оппозиция, в лице городского мэра, который сеял страх и сомнения в сердцах горожан. В самом начале войны за трон этот чиновник поддержал герцогиню, но к концу этой же войны он переметнулся на сторону нового короля, и теперь этот бедолага даже не рассчитывал на то, что вернувшаяся в страну герцогиня проявит к нему милосердие. А потому, в надежде на чудо, мэр призывал городских жителей сражаться против тварей, которых привела на эти земли предательница. «Они изнасилуют женщин и съедят ваших детей», — пугал городских жителей мэр. «Да почти вся эта армия состоит из зверей и древней», — пытался постучаться до разума городских жителей капитан. «Кого они будут насиловать? Ваших кошек да декоративные цветочки? Кроме того, я лично читал доклады о том, что армия монстров проходит мимо селений, никого не трогая. Нам достаточно лишь снова присягнуть на верность герцогине. Это предательство». Тут же накинулся с обвинениями мэр на капитана. «Да наш город и был построен на землях, которые всегда принадлежали семье герцогини», — напомнил мэру капитан. «И мы все когда-то клялись ей в верности. И все мы верно служили ей до тех пор, пока вы лично не приказали нам открыть городские ворота перед армией нового короля. В те далекие времена я всего лишь исполнил волю нашей покровительницы и спас всех нас от верной смерти, не задумываясь», — ответил мэр. «А сейчас у стен нашего города стоит священная арахна, которой чем-то не угодила наша покровительница. Так может быть, пусть все эти священные бабы сами разбираются между собой, кто из них главнее. Зачем нам-то во все это вмешиваться?» — резонно поинтересовался капитан. И в глубине души мэр был согласен с капитаном. Но вот большие сомнения в том, что весьма злопамятная герцогиня простит его предательство, заставляли мужчину спорить с капитаном и дальше. И кстати, кажется, что мэр не зря беспокоился за свою собственную жизнь. По крайней мере, не отрывая своего взгляда от города, жители которого когда-то клялись ей в верности, герцогиня озвучила весьма разумные опасения. «Они предали меня один раз, так что их удержат от повторного предательства. Джейн, я надеюсь, вы согласны со мной в том, что оставлять в нашем тылу целую армию предателей не стоит. К сожалению, мне тут нечего возразить. Наконец-то, хоть в чем-то, согласилась Джейн Грин с матерью Сирен. Я согласна с тем, что оставлять за своей спиной целую крепость, в которой служит крайне ненадежный гарнизон, это безрассудство. Но этот город контролирует важные торговые пути», — высказала свою позицию Ката. «Если мы его сейчас разрушим, то мы разрушим и экономику всего этого региона». «Экономика – это слишком громкое слово для того, что здесь осталось», — отмахнулась от предупреждения девчушки герцогиня. «У нас нет осадных машин», — вмешалась в этот спор Лина, которой что-то нашептывала Дуванчик. «Чем вы собираетесь штурмовать каменные стены?» «У нас есть Блеция», — с неподдельной гордостью ответила на этот вопрос Джейн Грин, видимо, считая свою подругу аналогом ядерной бомбы. Услышав свое собственное имя, одноглазая женщина очнулась от раздумия и недоуменно огляделась вокруг. «Ох, неужели вы все еще спорите об этом?» — с неким разочарованием в голосе пробормотала она, а затем женщина ткнула пальцем в мать Сирен. «Ты, идем со мной». Больше ничего не говоря и ни на что не отвлекаясь, женщина направилась к городским стенам, а мать Сирен, как послушная собачонка, пошла следом за ней. Единственная вещь, на которую она осмелилась, так это предупредить свою госпожу: «Нам лучше близко не подходить к городским стенам, так как защитники города могут продаться соблазну и уничтожить командование вражеской армии с помощью пары арбалетных болтов. А ты причисляешь себя к командованию?» — с плохо скрываемой иронией поинтересовалась Блеция. И герцогиня, отлично поняв намек, поспешив заткнуться. Но стоило только Блеции отойти на приличное расстояние от детей, как она остановилась и сама завела с герцогиней беседу. «Вообще-то, я все больше сомневаюсь в том, что из тебя выйдет достойный правитель. Ведь эльфы, которые сейчас укрылись за стенами этого города, были когда-то твоими подданными, и как-то уж слишком легко они тебя предали». От этих слов герцогиня побледнела от ужаса и поспешила объяснить произошедшее предательство. «Изначально эти эльфы служили не лично мне, а моему покойному отцу. Затем, когда я вышла замуж, этот город перешел под управление моему покойному мужу, в качестве моего приданого. И только к началу войны за трон я полноценно начала править всеми этими землями. Кроме того, когда эта война только начиналась, сила и правда были на моей стороне, и меня поддержало очень множество влиятельных аристократов и провинций моего государства. Но потом, в войне произошли кардинальные перемены. Мой враг начал умело применять магию на полях сражений, а большинство армейских подкреплений, по дороге, превращались в нежить. Потом, моего старшего сына убили прямо в его доме, и опасаясь за свои собственные жизни, аристократы стали переходить на сторону врага. Но ко всему этому, мои таланты по управлению государством или армией не имеют никакого отношения. В войну просто вмешался кто-то более сильный, как позже выяснилось, это была сама покровительница, и мои подданные, почти инстинктивно, сменили сторону конфликта. Мало того, если бы на тот момент мне было известно, что моего врага поддерживает покровительница, то я бы и сама сбежала из страны заранее, и никогда бы не стала в нее возвращаться, без поддержки твоей армии. Вы инстинктивно подчиняетесь сильному, задумчиво пробормотала Блеция. О чем-то таком, в свое время, моего мужа предупреждала и Джейн. А что если я окажусь слабее той зеленоглазой девчонки? Ты предашь меня, но ты не можешь быть слабее нее, неуверенно пробормотала герцогиня. И вообще, ты же ее победила, разве нет? ХММ, загадочно улыбнулась Блеция. Я, конечно, хорошо разбираюсь в магии, но так уж сложилось исторически, что большинство заклинаний, которыми я хорошо владею на практике, относятся к защите, а не к нападению. И стоило мне только применить магию, которой я владею лишь в теории, как произошла очень страшная трагедия. Так что, это очень большой вопрос. Сильнее ли я той зеленоглазой девчонки? Убить-то она меня точно не сможет, но вот победить. Особенно, если мой муж умрет и его огонь потухнет навсегда. Погрузившись в свои мрачные мысли, Блеция вдруг задрожала, словно бы она уже лишилась источника тепла и теперь стояла посреди ледяной пустыни. Но потом, женщина также неожиданно улыбнулась, и пробормотав: «Считай, что ты прощен, но знай, ты, Кобелина», поспешила вернуться к первоначальной теме разговора с герцогиней. «Так, если я все же начну проигрывать в этой войне, ты тоже предашь меня, а на чью сторону мне переходить?» Поинтересовалась герцогиня, так и не ответив на поставленный вопрос. «Ну, в данный момент, бежать тебе, действительно, некуда», согласилась с герцогиней Блеция. «Но это не значит, что данная ситуация не изменится через столетие или тысячелетие. Вряд ли я проживу еще одно тысячелетие», продолжила упрямо уходить от прямого ответа герцогиня. Но Блеция и не нуждалась в прямом ответе. Закрыв эту тему разговора, она поинтересовалась у герцогини об еще одной вещи. «Знаешь, я как-то не задумывалась и о том, что будет после нашей победы. Точнее, я не придавала значения одной очень важной вещи. Скажи, а после того, как ты станешь королевой, все эльфы так и будут поклоняться солнцу и называть зеленоглазую девчонку покровительницей?» «Конечно», лишь пожала плечами герцогиня, вообще не понимая сути этого вопроса. «Это наша культура и наша религия. Данные вещи вообще никак не связаны с этой войной. И моих детей вы всегда будете считать тварями?» Продолжила задавать свои каверзные вопросы Блеция. «Гербера для нас священный монстр», дипломатично ушла от ответа герцогиня. «И это тоже, наверное, не изменится». «Наверное», задумчиво повторила это слово Блеция. «Я здесь не могу быть в чем-то уверена», поспешила объясниться герцогиня. «Ведь Гербера не совсем тот монстр, которому поклонялся мой народ. Мы представляли ее, как исключением среди монстров, этаким добрым и светлым созданием. Но ты же сама знаешь, какова Гербера в реальности. Некоторые вещи, которые она вытворяла с заключенными в замке Лоуренс, даже садизмом назвать нельзя. Это просто за гранью добра и зла». «Да», не стала спорить Блеция. «Что есть, то есть. У девочки много недостатков. Но что произойдет, когда твой народ поймет, что этот выдуманный священный монстр не имеет ничего общего с реальной Герберой? Не отравите ли вы ее, дабы эта реальность не оскверняла вашу праведную веру, и тут, вместо клятвенных заверений в том, что этого никогда не произойдет, герцогиня лишь невнятно пообещала, что она постарается не допустить такой ситуации. В ответ на это обещание, Блеция лишь кивнула головой, словно она услышала то, что и ожидала, а затем, повернувшись к герцогине спиной, женщина продолжила свой путь к городским стенам. Том 4, глава 29. Последняя надежда беззащитных женщин. Вопреки опасениям герцогини, из арбалетов в женщин никто не выстрелил, но к ним навстречу, за городские стены, никто и не вышел. Вместо этого, на одной из башен городской стены показался эльф в позолоченных доспехах, и устремив свой надменный взор к небесам, он прокричал: «Кто такие и зачем пришли?» При этом он даже не взглянул на женщин, словно он задавал этот вопрос облакам. Как это ни странно, но такая надменность нисколько не возмутила герцогиню. Возможно даже, что эльф придерживался некой древней традиции. Вот только эту традицию не оценила Блеция, лицо которой перекосило от гнева. И у герцогини, которая уже имела представление о том, чем все это может закончиться, предательски затряслись колени. А буквально через мгновение, в голове каждого защитника города, независимо от его возраста, пола и социального статуса, раздался рык разгневанного и оскорбленного монстра. «Спускайся немедленно!» Этот рык заставил эльфов застучать зубами от ужаса, а герцогиня закатила глаза и бухнулась в обморок. «Серьезно!» Возмутилась и одновременно удивилась Блеция, скосив глаза на упавшую в обморок женщину. «Да я на своего мужа!» Только что еще сильнее кричала. Наконец-то окончательно придя в себя после задушевной беседы с повелителем монстров, Блеция решила, что с детишками надо разговаривать как-то помягче. А потому, она повторила свой приказ более сдержанным и наставительным тоном. «Никогда не смейте разговаривать со мной свысока. Если желаете жить, то подойдите ко мне и внимательно выслушайте мои слова. Если же хотите умереть». Тут женский голос в головах эльфов затих, и на массивных городских вратах появилась гигантская вмятина, словно по ним ударили тараном. Но это разгневанную Блецию не удовлетворило. Кажется, что она рассчитывала не совсем на этот эффект, и раздраженно топнув ногой, женщина перестала себя сдерживать. Городские врата слетели с петель, затем они были скомканы и спрессованы, словно были сделаны из обычной фольги. Но и это Блецию не удовлетворило. Как пушечное ядро, бесформенный железный ком пролетел через весь город и ударился в противоположную часть городской стены. И, разумеется, все, что было на пути этого ядра, было уничтожено, сметено, превращено в руины. Ох, только и прокомментировала все эти разрушения Блеция, сумев наконец-то вернуть контроль над своими эмоциями. «Госпожа!» — кричал Блеций, перепуганный в усмерть эльф, все еще стоявший на башне. «Умоляю, пощадите нас, я немедленно спускаюсь к вам». Но пока капитан молил Блецию о пощаде, а на башне стоял именно он, мэр города отчаянно молил покровительницу о защите. «Прошу вас», — лепетал несчастный эльф, «защитите меня от этого монстра, защитите мою семью от гнева вернувшейся герцогини. Ведь до этого момента я был вашим покорным слугой и слепо выполнял все ваши приказы». И покровительница услышала эту мольбу. Тело эльфа самовоспламенилось. Затем, сердце несчастного превратилось в камень, который весьма быстро раскалился до бела, и жуткий вопль боли и отчаяния оповестил окружающий мир о том, что родился огненный голем, рожденный в страхе и в муках, сжигаемый чужой ненавистью и переполненный презрением к смертным. Этот новорожденный медленно двинулся к Блеции, которая встретила своего нового врага риторическим вопросом. «Да когда же она успокоится, госпожа?» – пробормотал тем временем капитан, который оказался между молотом и наковальней. «Клянусь вам в том, что я, как и большинство жителей моего города, не имею к происходящему никакого отношения». Вновь обратив свое внимание на эльфа, который уже успел преклонить перед ней свое колено, Блеция решила кое-что уточнить. «Скажите, а как часто у вас практикуется такое жертвоприношение? Говорят, что королевская гвардия могла проделывать нечто подобное», — с ужасом ответил капитан, наблюдая за тем, как голем сжигает город, и при этом разрастается в размерах. «Но, лично я, вижу это впервые в жизни. Вы можете как-нибудь его остановить, пока он не сжег то, что еще осталось от города?» «Не волнуйтесь», — успокоила капитана Блеция. «Этот уродец чем-то похож на безмозглую нежить. По крайней мере, все его мысли были подменены фразой. убей, и с этим намерением он движется только ко мне, так что, вскоре он сам выйдет за городские стены». Сказав эти слова, Блеция уже хотела было пойти навстречу к своему новому врагу, но затем она остановилась и растерянно повернулась к еще одному гиганту, который смотрел на голема, как на вожделенный подарок, и лишь ласково улыбнувшись, женщина поманила пальцем одуванчика. Очень было похоже на то, что Блеция решила доверить это сражение полуагру. Но против этого поединка тут же выступила Лина, которая успела подскочить к женщине гораздо раньше неповоротливого одуванчика. «Прошу вас, не надо», — взмолилась девушка, сумевшая разгадать замысел Блеции. «Это чудище уже вдвое выше его, да оно же сожжет одуванчика раньше, чем он успеет к нему подойти. Твой мальчик жаждет сражений», — пояснила Блеция свое решение. «Он грезит о подвигах, о том дне, когда о нем будут слагать легенды, и он все еще соревнуется с моим мужем за титул вождя. А еще, его стал порядком раздражать тот факт, что ему приходится прятаться за женскими спинами. Ты не задумывалась о том, что если и дальше продолжишь так навязчиво опекать его, то он просто уйдет от тебя?» «Но», — пробормотала резко побледневшая девушка, которую всерьез напугал вопрос Блеции, «если ты не дашь ему побыть мужчиной на этой войне, то так все и произойдет», — предупредила ее Блеция, одновременно отметая всякие «но». «Как-нибудь, потом, обязательно расспроси его о культуре орков, к коим он себя причисляет. А пока что, просто молча постой рядом со мной и внимательно послушай наш разговор». Вскоре, к Блеции подошел и одуванчик, который умоляюще покосился на Лина, в надежде на то, что именно она будет говорить с госпожой. Но девушка предательски молчала. Молчала и Блеция, ожидающая, что первым с ней заговорит полуэгр. «Вы звали меня, госпожа?» — в конце концов промолвил одуванчик, запнувшись перед словом «госпожа», и эта заминка заставила Блецию улыбнуться. «Я вижу, ты признаешь мою силу. Так почему же ты не хочешь назвать меня своим вождем?» — поинтересовалась она. «Ведь в отсутствие своего мужа, ты, женщина», — перебил Блецию забывшийся полуэгр, оскорбленный до глубины души словами Блеции, после чего он резко осекся и попытался объясниться. «Будь вы хоть богиней, хоть творцом этого мира, но вы не имеете права быть моим вождем. Если хотите, я могу построить в вашу честь храм и заставить жителей деревни поклоняться только вам. Но своим вождем я никогда вас не признаю». Сказав эти слова, одуванчик закрыл глаза и приготовился встретить ответную истерику Блеции. Но вместо истеричных криков и ужаса, который только что заставил эльфа впасть на колени, полуэгр услышал лишь насмешливый женский голос. «Когда-нибудь, через столетия, я обязательно напомню тебе об этих твоих словах, но пока что, мне нет необходимости спорить с глупым ребенком, ведь мой муж вскоре оправится от яда и встанет на ноги, так что, вопрос о моем лидерстве над твоей деревней, отпал сам собой, а это значит, что ты снова получишь возможность состязаться с моим мужем за титул вождя. Вот только какие у тебя есть основания для того, чтобы бросить ему свой очередной вызов? Ведь ты проиграл моему мужу даже состязание в поглощении выпивки». Услышав новость о выздоровлении повелителя монстров, одуванчик открыл глаза и расправил плечи. Душа вояки вновь возжелала реванша, а в своих мечтах он уже предвкушал победу над своим извечным соперником. Но стоило только Блеции напомнить полуэгру о череде его поражений, как гигант тут же ссутулился, по-детски шмыгнул носом и пролепетал: «Он постоянно жульничает». И почти тут же раздался жалостливый вздох Лина. «Так себе оправдание», — безжалостно прокомментировала жалобный скулеж полуэгра Блеция. «Думаю, ты и сам хорошо понимаешь, что для доказательства своей силы и прав на титул вождя, тебе, для начала, стоит сразиться в честном поединке с достойным врагом. Или я не права?» Собственно, тут и не нужно было быть гением, чтобы понять, на что намекает Блеция. На тот момент, когда она задала свой вопрос, огненный голем находился всего лишь в нескольких метрах от нее, но Блеция предоставила одуванчику выбор. Полуэгр все еще мог послать женщину куда подальше и отбежать в сторону. И на это, очень сильно, надеялась Лина. Но надеждам девушки не суждено было сбыться. Вместо того, чтобы уйти, полуэгр вновь расправил свои плечи и широко заулыбался. «Он же убьё», — поняв все без слов, попыталась вразумить своего наивного дурака Лина. «Помни», — поспешила перебить девушку Блеция, — «твой вождь вероломно отравлен, а мушка-то слишком слаб для такого врага, так что все свои надежды на спасение мы возлагаем только на тебя. Кроме тебя, нас больше некому защищать. И, скорее всего, любой бы знающий о силах Блеца Иллина, после этой пафосной фразы расхохотался бы до слез. Но одуванчик лишь еще крепче сжал в руках свой топор и ринулся защищать беззащитных женщин. Полуага не стал задумываться над тактикой и стратегией. Словно бык, участвующий на корриде, он протаранил огненного голема, и они оба повалились на землю. При этом одуванчик вспыхнул, словно его облили керосином с ног до головы, а из груди голема торчал двуручный топор, который вонзился прямо в раскаленное сердце. Оба монстра закричали от боли, и Блеция едва успела схватить за шкирку Лина, которая ринулась было на подмогу. Впрочем, горящему заживо одуванчику сейчас бы помощь не помешала, но Блеция по-прежнему запрещала вмешиваться в этот поединок кому бы то ни было, и всем оставалось лишь смотреть на то, как горящий кусок мяса пытается подняться на ноги. Казалось, что исход этого поединка уже предрешен, а происходящее сейчас слишком уж походило на жестокое убийство наивного ребенка, который только что осмелился нагрубить Блеции. Но именно в этот момент голем совершил роковую ошибку. Вместо того, чтобы добить одуванчика, он поспешил добраться до своей заветной цели, тем более, что Блеция была всего лишь в паре метрах от него, и голем повернулся к своему противнику спиной. Полуага не упустил своего последнего шанса на победу. Собрав последние остатки сил, он буквально располовинил врага своим вторым топором, после чего одуванчик рухнул на землю, и его тут же окатило водой, а раскаленное сердце голема издало весьма мелодичный стеклянный звон и рассыпалось на тысячи мелких осколков. Сам же голем был обращен в несколько сотен обугленных черепков, и в наступившей тишине раздался спокойный голос Блеции. «Лили, постарайся поставить его на ноги до пробуждения моего мужа. Я не хочу омрачать предстоящий праздник». Том 4, глава 30. Хозяйка подземелий. Итак, в кошмаре повелителя монстров наступила глубокая ночь, и парень, мозг которого был просто перегружен происходящими вокруг него событиями, банально отключился. А в это же время, в реальности, Блеция принимала капитуляцию маленького города эльфов. Так что, можно смело говорить о том, что в нашей истории наметилась пауза. И дабы не тратить время даром, давайте навестим других персонажей. Прежде всего, мы наведаемся к гномам и посмотрим на тамошний Армагеддон, который должен был устроить пробудившийся гигантский дракон. Ведь очевидно, что эти простодушные хитрецы изловчились нарушить клятву, которую дал их самый первый герой. Кстати, памятник этого первого героя стоял на центральной площади, и выглядела эта скульптурная композиция следующим образом. Бравый бородатый крепыш, облаченный в доспехи, поднял к пещерному своду свой молот, который был вылит из чистого золота, а в другой своей руке этот могущественный герой королевства гномов держал цепь, на которой сидела низкорослая крылато-хвостатая девчушка, будучи полностью обнаженной. И судя по всему, скульптор был весьма искусным, ибо ему удалось запечатлеть не только величие своего сородича, но и божественный трепет хвостатой девчонки. Кстати, именно перед этой скульптурной композицией и остановилась хвостатая девушка, которая, как две капли воды, была похожа на девчушку, запечатленной в скульптуре. Только вот натурщица для этой скульптуры была уже не обнажена, а прикрыта коротким халатиком. Да к тому же, в одной своей руке она крепко сжимала цепь, на которой сидел незадачливый глава караула сокровищницы. Именно к нему и обратилась хвостатая девушка за разъяснениями. «Мне это кажется, или в этой скульптуре что-то напутано? Мы сэкономили на скульптуре», — поспешил объясниться гном. «Вот и наняли дурака, не знавшего историю. Ну, вы бы ему подсказали, как на самом деле все было», — промолвила девица, сокрушенно покачав головой. «И вообще, почему я не вижу у себя грудь? Неужели я такая плоскодонка? Так ведь неудобно как-то», и здесь нашелся с ответом гном. «На скульптуру дети малолетние смотрят». «И то, верно», согласилась с гномом хвостатая девица. «Нехорошо малолетним детям показывать такое непотребство. Тьфу». Вздохнув поглубже, девушка плюнула на достояние гномьей культуры. И великое творение, не менее великого скульптора, которое даже чеканилось на гномьих монетах, тут же расплавилось. А начальник караула, ставший невольным свидетельством этого вандализма, горестно шмыгнул носом и всплакнул. Но девушку лишь рассмешили эти гномьи страдания, и весело хохоча, она потянула гнома к королевскому дворцу, который словно бы вымер. Хотя, в гномьей столице вообще не было ни одного жителя. И складывалось такое впечатление, что все коротышки перебрались жить на поверхность. Вот и шла низкорослая хвостатая девушка по пустынным дворцовым коридорам. Правда, иногда колыхались гобелены и шторы, из-под которых торчали чьи-то ноги. Однако девушка проявляла воспитанность и тактичность. Она не шарилась по углам и старалась не обращать внимания, если из-под какого-то дивана или кресла кто-то громко начинал молиться неизвестным ей богам. Да и сама девушка ни с кем не желала встречаться. Она отлично ориентировалась, как на улицах древней столицы, так и в запутанных коридорах не менее древнего королевского дворца. Словно бы и город, и дворец были хорошо ей знакомы. А на все ее вопросы о культуре, бытии и истории гномьего народа охотно отвечала бородатая собачонка. К слову, вопросы девушки были весьма каверзные, и она их задавала у каждого полотнища, на котором был изображен светоносный паладин, побеждающий гигантского дракона. То ей молот паладина не нравился, то дракон был каким-то нереалистичным, то девушку интересовало, откуда же взялось золото под ногами дракона, если его начали выплавлять намного позже этого памятного поединка. А взмокший бородач отлично понимал, что если он сейчас вякнет «не знаю», то его тут же постигнет судьба расплавленной статуи перед дворцом. Так что гном проявлял недюжую фантазию и смекалку, дабы ответить на каждый такой каверзный вопрос. Хотя, как правило, суть его ответов сводилась к тому, что художник, нарисовавший эту картину, был балбесом. Или же, художник просто не укладывался в отведенный бюджет. Хвостатая девица выслушивала все эти ответы с веселой улыбкой, а затем понимающе кивала головой. При этом она не забывала показушно сокрушаться над гномьей нищетой и упадком культуры. Но перед самым входом в тронный зал, девица остановилась у картины, которая заставила ее помрачнеть. На этом эпичном полотнище был изображен неизвестный маг, полностью закутанный в серый балахон и с золотым посохом в руках. А за спиной этого таинственного мага, высунув язык, лежала побежденная гигантская черепаха. «Он еще жив?» — неожиданно строгим голосом спросила хвостатая девушка у своей собачонки. «Кто?» — традиционно попытался закосить под дурачка гном. Но, на этот раз, девица огрела его своим длинным хвостом. «Ой, да, госпожа, недавно воскрес». «В каком смысле, недавно воскрес?» — рыкнула на гнома хвостатая девица. «Несколько лет тому назад, император людей объявил о смерти регента», — пояснил гном. «После чего мальчишка стал править империей единолично. Но несколько месяцев назад покойный регент вновь объявился, и теперь именно он правит империей лавровой ветви, а мальчишка – лишь формальный правитель. И судя по этой картине, именно этому регенту была приписана победа над моим глупым сородичем», — в еще большем гневе спросила девушка. «Да-да», — заикаясь, ответил гном, ожидающий, что разгневанная девица вот-вот заживо сожжет его. Но вспыхнул не гном, а картина. А девушка отбросила цепи и вошла в тронный зал в гордом одиночестве. Как и весь дворец, тронный зал пустовал. В нем царила мертвая тишина, и девица, без лишних церемоний, уселась на пустующий трон. При этом она не смогла побороть свое любопытство и с интересом открыла стоявшую рядом с троном шкатулку, которая находилась там совершенно случайно. Мягкий голубой свет тут же заполнил помещение, и перед глазами хвостатой девицы возникли кристаллы маны. Но девицу совершенно не впечатлило такое зрелище. Наоборот, при виде таких бессмертных сокровищ, она лишь брезгливо поморщилась и закрыла крышку шкатулки. «Они что, хотели задобрить меня этим дерьмом?» — с искренним возмущением пробормотала она. «Да на эти богатства могла позариться лишь говноитка. Эй, ты долго будешь прятаться под троном и любоваться оттуда моими стройными ножками?» ММ, КХМ, раздалось из-под трона. А затем, кряхтя и охая, из-под ног девицы стал вылезать седобородый гном, который, по своей комплекции, больше смахивал на бочонок с пивом. От него даже пахло соответствующе. При этом, данный бочонок тут же решил кое-что прояснить. «Госпожа, я всего лишь здесь пол подметаю. Позвольте уйти». «Конечно», — милостиво разрешила ему хвостатая девица. «Но только после того, как ты ответишь на один мой вопрос. А что делает корона на твоей голове?» «Ик». Вместо ответа икнул пивной бочонок, при этом осторожно нащупав на своей башке упомянутую золотую корону. А затем гном вдруг завопил: «Меня подставили». Понимающе кивнув головой и вновь начав улыбаться, девушка поманила гнома пальцем. Гном мотнул головой и отступил от девушки на пару шагов. Тогда девушка улыбнулась еще шире и поманила гнома повторно. При этом ее хвост раздраженно ударил по полу. «Это все мои предки». Упав на колени, — завопил гном. «Это они переписали историю и поставили тот ужасный памятник у дворца. Клянусь вам в том, что я с самого своего рождения хотел его снести, но руки не доходили. А чем же был так занят?» — удивленно поинтересовалась девица. «Город и дворец не перестроены, а королевство так и осталось карликовым. Наверное, ты все это время добывал сокровища?» «Да-да-да», — торопливо закивал головой гном, обрадованный тем, что ему даже не приходится лгать. Хорошо, одобрив занятость гнома и простив его нерасторопность, девушка вновь ударила по полу хвостом. «Я довольна тем, что все это время ты не забывал приумножать мои богатства. Но как так вышло, что сокровища непрестанно добывались тобой, а по итогу этой добычи, сокровищ в моей пещере стало гораздо меньше, чем было?» «Не может быть», — деланно удивился гном. «Госпожа, вы, наверное, ошиблись. Я и мои предки только и занимались тем, что приумножали ваши богатства». Хвост девицы стукнул по полу с такой силой, что содрогнулся не только древний дворец, но и вся столица. «Ты меня за дуру считаешь?» — уже строгим голосом спросила она гномьего короля. «Да», — сходу выпалил гномий король, и, выпучив от испуга глаза, он поспешил объясниться. «В смысле, если верить преданиям, то вы были той еще дурой. Да что же я несу?» Риторический вопрос гномьего короля рассмешил хвостатую девицу, и, сжалившись над этим пивным бочонком, она решила кое-что пояснить. «Когда-то очень давно в моих пещерах поселились странные создания. Они поклялись мне в верности каким-то там светом. Но этот их свет для меня ничего не значит. Для меня всегда был ценен лишь блеск самоцветов, на которые эти существа смотрели алчными глазами. И если бы я могла самостоятельно выплавлять металл и делать из самоцветов красивейшие статуэтки и картины, я бы давно сожгла этих бородатых тараканов. Но так уж вышло, что убивать этих тараканов мне было жалко, а полностью доверять им я не могла. И не зная, что делать, я обратилась за советом к своей соседке, которая в то время жила под лесом. Она и наложила одно очень интересное заклинание на весь твой народ. Например, благодаря этому заклинанию, ты не можешь мне солгать, если я сама не захочу услышать от тебя ложь. То есть, мне всегда приятно слышать, что я самая красивая женщина во всем мире, даже если это далеко и не так. А иногда, меня просто забавляет ваша ложь. Но в данный момент, мне бы хотелось услышать от тебя правду на следующий вопрос. Где мои сокровища, которые твои предки клялись приумножать? И только не говори мне о том, что мои самоцветы были обменены на это вот дерьмо Творца». С этими словами, девушка швырнула шкатулку с кристаллами маны в гнома. «Этими кристаллами, королева проклятого леса расплатилась с нами за участие в войне». Тут же выпалил гном, ловко увернувшись от летящей в него шкатулки. «В войне?» Еще больше удивилась хвостатая девушка. «Ты хочешь сказать, что этот навозный червь начал с кем-то воевать? Ха, давай-ка по порядку. Несколько тысячелетий назад вы пробудили мою глупую сестру, черепаху, и тогда мне сразу же не поверилось в то, что вы начали долбить кирками ее панцирь совершенно случайно. Как оказалось позже, в эту авантюру вас втравил один мертвый гаденыш в сером балахоне, а сейчас вы сражаетесь за другую мою сестричку, которая вообще никогда не задумывалась о войне и сражениях. Вы снова пошли на поводу у этой мертвой падали в серых одеяниях. Забыли, чем все это закончилось в прошлый раз. Учти, что теперь я не буду вас спасать. Ну-у», виновато зашаркал ножкой гномий король. «Если мы все еще говорим о королеве проклятого леса, то изначально мы хотели завоевать ее лес. Правитель империи Лавровой ветви соблазнил нас сокровищами, которыми были богаты ее земли». Услышав эти слова, хвостатая девица лишь тяжко вздохнула и охарактеризовала гномов весьма емким словом. «Идиоты! Но все обошлось!» — поспешил успокоить девушку гном. «Война с проклятым лесом так и не началась, а муж королевы нанял нас для междоусобной войны, которая закончилась, даже не успев толком начаться. В итоге, мы почти не понесли потерь, существенно усовершенствовали свои осадные машины, а эти кристаллы, которыми с нами расплатились, можно обменять на целую гору самоцветов или золотых монет». Почему-то от таких объяснений гномьего короля девушка громко закашлялась. «Чей муж?» — хрипло спросила она. «Ты о ком мне сейчас вообще рассказываешь? Говори правду». «Я говорю о королеве проклятого леса, который растет неподалеку от наших гор», — предельно честно ответил гном. «О ее муже и их детях. Тем лесом правит гигантский червяк-говноед», — попыталась внести ясность хвостатая девушка. «А дети этого червяка, Это тупые кровожадные монстры. Так о каком муже и королеве ты сейчас мне толдычишь? О королеве проклятого леса. Я тебя сейчас заживо сожру, пообещала гномьему королю девушка. Живо неси сюда карту сопредельных земель, а заодно перескажи мне вкратце историю, которая происходила после того, как я одержала победу над своей глупой сестрой-черепахой. Том 4, глава 31. Талантливый шахматист, а далеко от гномьих гор и эльфийского королевства, маг, закутанный в серый балахон, рассматривал фигурку шахматного короля, которую он поднес к своим пустым глазницам. «Что-то случилось, учитель», — отвлек его от раздумий молодой блондин, на голове которого был золотой обруч. «Ничего важного», — монотонным мужским голосом ответил древний лич. «Просто, я пытаюсь разгадать секрет одной шахматной комбинации, которую мне недавно показали. В этой комбинации противника буквально вынуждают занять самые выгодные позиции. Ему даже позволяют срубить короля. Но шахматную партию, в итоге, противник проигрывает. А разве такое возможно?» Усмехнулся юноша. «Ведь смысл шахматы заключается в убийстве короля. Вот и я пытаюсь понять, как такое вообще возможно», — пробормотал древний лич. «А главное, в чем смысл? Ведь даже если король подставной, то все ключевые шахматные фигуры противника будут срублены на следующем ходу». «Я что-то вас вообще не понимаю, учитель», — признался юноша, начав уже догадываться о том, что речь идет не о простой шахматной игре. «Что-то не так с нашими войсками. Судя по донесениям, наши войска вышли на заданные позиции и взяли горный перевал под свой полный контроль», — все тем же монотонным голосом ответил древний лич. «Мало того, вражеский король почти мертв, а его армия монстров, даже если и одержит победу над эльфами, то зимой она банально передохнет от голода. Так что, все идет хорошо, даже слишком. И что вас здесь настораживает?» — поинтересовался молодой император. «Мы же воюем с тупыми монстрами, так что трудно ожидать от нашего врага каких-то хитроумных стратегий и тактик. Да и избранники богов ныне не блещут интеллектом». Закончив говорить, юноша кивнул на двух братьев-егерей, которые азартно играли в карты с дворцовой челядью. «Вот в этом-то и проблема», — признался лич. «Почти все избранники богов ведут себя как обычные люди. Деньги, женщины, азарт и банальная лень. Да даже спятивший некромант, если его можно так назвать, хотел власти. И неважно, как он объяснял или чем он пытался оправдать свое желание, главное, что в его планах была фраза: «Для начала, я должен заполучить власть». Именно эти два слова сделали его предсказуемым. «Но я никак не могу понять человека, который ведет за собой армию монстров. Такое ощущение, что его левая рука не знает, что делает правая. Мало того, нам постоянно докладывают о том, что монстры везут его безжизненное тело на телеге. Но, при этом, в армии монстров ничего не изменилось. Эти тупые животные разве что не маршируют строем. А согласно последнему донесению, скоро монстры начнут штурм города Диас, и у них есть все шансы на победу». «Получается, что армией монстров командовал не избранник богов», — озвучил свою догадку молодой император. «Мне докладывали, что в его окружении есть очень сильный монстр, вселившийся в тело эльфийки». Кивнув головой, древний лич протянул юноше фигурку шахматного короля. «Зеленоглазая девчонка срубила не ту шахматную фигуру», — пояснил он. «И эта дура скоро проиграет войну. Но и нас провели за нос. Нам позволили думать, что мы полностью контролируем ситуацию и скоро поставим своему врагу мат. Помнишь нашу последнюю шахматную партию, в которой ты проиграл, будучи уверенным в своей скорой победе?» Вместо ответа помрачневший молодой император лишь кивнул головой. «Похоже, что над нами просто издеваются, применив против нас нашу же стратегию», — продолжил свои рассуждения лич. «Мы видим всю шахматную доску, видим все ошибки своего врага, мы даже срубили ключевую вражескую фигуру, а наш противник чуть ли не в открытую смеется над нами, и я не могу никак разгадать его план. Как он собирается выиграть войну, если его армия загнана в ловушку? А если в ту эльфийку действительно как-то смог вселиться древний гигант, то для монстров это вообще конец игры. И будучи уверенным в своей скорой победе, я не вижу расставленной ловушки. Или же, я уже совершил роковую ошибку, но просто еще не понимаю, что проиграл. Чем я могу вам помочь, учитель?» — с готовностью предложил свою помощь молодой император. «Пока я не пойму суть этой шахматной комбинации, мы ничего не можем предпринять», — признался в своем бессилии лич. «А значит, я и понятия не имею, о какой помощи тебя просить. Так что, продолжай выполнять свои рутинные обязанности императора. За проклятым лесом, день и ночь, наблюдает моя личная армия. Горный перевал полностью контролирует твоя армия. А если что-то пойдет не так на этой охоте, то я буду рядом с тобой. Может быть, мне стоит отменить охоту, предложил юноша. Она не так уж и важна в свете происходящих событий. Даже не смея думать об этом, строгим голосом отмел предложение юноши Лич. Охота это, прежде всего, дипломатическая встреча, на которую собрались все влиятельные аристократы нашей страны. И ты должен им сейчас доказать, что сегодняшние проблемы империи – это лишь временное явление. Покажи всем, что ты молод, силенный, с улыбкой побеждаешь своих врагов, пусть они даже и избранники богов. На том и закончился этот разговор. Молодой император отправился развлекать аристократов, а древний лич остался наедине со своими размышлениями. Но главными героями этой охоты были не эти охотники, а убегающая дичь. Через широкие поля, через реденькие леса, в паре с куреймой, от охотников убегал некромант. За ним следом бежал здоровенный варгин. И также, как и некромант, он был скован одной цепью с весьма необычной девушкой. Эта девица была серокожа, а волосы ее были пепельного цвета. Кроме того, у этой девушки были красные глаза и оранжевые когти. А еще, кисти рук и ступни этой странной девицы были покрыты угольно-черной чешуей. Загадочное происхождение новой незнакомки проясняли короткие ярко-алые рожки, которые выглядывали из-под копны грязных волос. На демоницу был надет железный ошейник, и цепь, которая одним своим концом крепилась к этому ошейнику, другим своим концом была буквально приварена к браслету варгина. Стоит ли упоминать о том, что ошейник, браслет и цепь были выкованы на кузнях древнего лича? Эти предметы блокировали любую магию своего владельца, и разорвать их мог только истинный герой, согласно преданиям. Впрочем, способ избавиться от своего напарника, с которым ты связан одной цепью, все же существовал. Нужно было всего лишь оторвать демонице голову или отрубить лапу варгину. И именно этот вариант предложил некромант на первом же привале. Тут еще стоит упомянуть и о том, что все магические вещи у дичи были отобраны, так что демоница не понимала языка, на котором общались варгин, человек и нежить. Но когда человек ткнул в нее пальцем и провел по своему горлу рукой, все стало ясно без слов. Обреченную демоницу неожиданно спасла нежить. Обгоревший скелет стукнул некроманта по руке и весьма эмоционально начал кричать на парней. Неудивительно, что после этого события демоница, по мере возможности, старалась держаться поближе к девушке-скелету. Хотя, будь сейчас демоница среди своих родных вулканов, то она бы, не задумываясь, убила бы варгина и нашла бы чем отпилить его лапу. Кроме того, она бы знала, куда бежать и к кому обратиться за помощью. Но будучи затерянной посреди империи людей, демоница трезво оценивала свои шансы на выживание и отлично понимала, что без посторонней помощи ей не выжить. Кроме того, у девушки сложилось впечатление, что у человека был какой-то план побега. По крайней мере, в первый день охоты, этот человек постоянно указывал на ворону, которая словно бы показывала ему дорогу. Однако стоило только демонице обрадоваться и поблагодарить свою судьбу за то, что та свела ее с этой странной троицей, как ворона улетела. И теперь все шли просто прямо, абсолютно не зная, что их ждет впереди. Разумеется, побег в непонятном направлении без какой-либо цели был обречен на провал. Ведь вряд ли люди позволят свободно разгуливать опасным монстрам и преступникам чуть ли не в центре империи. Скорее всего, беглецы в скорости должны были упереться в забор или еще на какое-то ограждение. Сейчас беглецов спасал лишь тот факт, что им была дана значительная фора. Да и сами охотники были больше заняты выпивкой и закулисными интригами, чем непосредственной охотой. Ведь как бы быстро беглецы ни бежали, охотникам на лошадях не составило бы труда их догнать. Окружающая местность просто располагала для приятной конной охоты. А еще, дичь была прекрасно видна с воздуха. И именно с небес на беглецов свалилась опасность, которую никто не ожидал повстречать.